Глава вторая. Билет? Билет? Билет. Что-то кликнуло. Беззвучно. Что-то, как-то, где-то. Передо мной огромный сияющий котел с алфавитной кашей. Подход спереди. Я нырнул туда, где движется рука, собравшая нити власти. Естественно. От одного к другому. Потянешь за ниточку, и клубок размотается, расширяясь и пульсируя. На причале, где мы оставили днем хэш-клэш, имелись все удобства, в том числе устройство для подключения бортовых компьютеров к телефонной сети. Многие деловые люди и на отдыхе предпочитали иметь под рукой этот вид услуги. Внезапно мое дурное самочувствие как рукой сняло. Остался лишь налет почти приятной усталости и легкого оцепенения, который, в случае надобности, я мог бы стряхнуть. Для полной безмятежности не хватало лишь хорошей порции жаркого. Но сперва дела. «Отчего бы не заказать сейчас билеты?» — предложил я, ощущая нетерпение. Кора улыбнулась и кивнула. «Давай. Я не передумала». В заказывании билетов нет ничего особенно сложного или экзотического. По сути дела, надо лишь соединить мое информационно-обрабатывающее устройство с аналогичными устройствами авиалиний и банка и передать указания, сколько людей, куда и каким классом летят. Однако это произошло после того, как с делом было покончено. Можно было протянуть руку и выключить компьютер. Но вместо этого я продолжал смотреть на экран дисплея, чувствуя приятное удовлетворение, что билет... Билет? Очевидно, я замечтался, подумав о билете, о том, что следует за подобным решением, а затем о точной, слаженной работе самой машины, которая все это делала возможным. И, наконец, я вроде бы слышал, как Кора меня окликнула, самым обычным тоном, едва ли требующим ответа. Потом я увидел сон наяву. Мне казалось, будто я с головокружительной скоростью несусь вдоль темных и ярких линий, словно безумный аттракцион. Вверх, вниз, по какой-то знакомой местности, на территории мозга или духа, где я уже бывал в предыдущем воплощении. А может, вчера, в момент забывчивости? Там, в конце пути, держали в заточении часть моей жизни. Ее окружали стены, преграждающие мне дорогу, и беззвучно завыли вокруг сирены, когда я попытался найти проход. «Дон, что с тобой?» С порога на меня смотрела Кора. «Замечтался о доме», — сказал я, стряхивая оцепенение. «На секунду мне показалось, что ты уснул или...» «Отключился?» «Ничего подобного. Я знаю, что тебя надо периодически кормить». Она улыбнулась. Я выключил терминал. Возвращение домой согревало душу. В Детройте мы пересели на самолет до Эсконобы на северном берегу Мичигана. И чем ближе становилось мое пасторальное детство, тем больше наплывало воспоминаний. Я постоянно указывал Коре то на одну, то на другую достопримечательность, занимательные истории сами слетали с языка. Багажа у нас не было, только сумки через плечо. Садясь с самолета, мы взяли на прокат машину и по автостраде 41 проехали вдоль берега к северу, к выезду из города. Через несколько миль мы свернули на шоссе G-38, к Корнеллу. Темно-зеленый косматый горизонт казался удивительно близким, и мое воображение, опережая события, устремилось вперед. «Все же, думаю, надо было предварительно позвонить», — не первый раз сказала Кора. «За 5 лет многое могло измениться». 5 лет? Неужели так долго я не был дома?» «Как-то я выпалил эту цифру, не задумываясь. Так сколько же лет прошло?» «Ни в прошлом, 1994, ни в позапрошлом году я точно Флориду не покидал. В 1992-м...» «Я не мог припомнить, что делал в этом году. Знаешь, я немного побаиваюсь знакомства с твоими». Дорожный указатель обещал Багдад через 15 миль после Корнелла, как мне и подсказывала память. Я повернулся к Коре. «Тебе нечего бояться, все будет хорошо». «Да, и как иначе? Чем ближе мы подъезжали к Багдаду, тем меньше я беспокоился о будущем. Главное, что мы вместе». Крошечный Корнелл, очевидно, за несколько лет сильно изменился. Я ничего не мог узнать. Но шоссе, старая железнодорожная ветка, водонапорная башня — все было до боли знакомо. «А вот это что-то новое», — сказал я после долгого молчания. «Бензоколонка на краю Багдада оказалось маленьким и ветхим строением, а не крупной станцией от Angra Energy, которую я так отчетливо помнил. У въезда в поселок стоял новый знак. «Багдад. НАС 442». Я притормозил до требуемых 30 миль в час и поехал по единственной дороге, которую в черте поселка с известной натяжкой можно было бы назвать улицей. Неасфальтированные дорожки, поросшие кое-где травой, развалюхи-сараи и кособокие домики с облупившимися фасадами. Эта улица не имела ничего общего с той, которую я помнил. Возможно, та находилась на другой стороне поселка. Конца улицы мы достигли неожиданно быстро. Промелькнуло последнее здание, и начались поля. Нет, не может быть. В детстве меня окружало некое подобие, если не столичной жизни, то уж во всяком случае, в которой существовали города, не эта богом забытая дыра. Я помнил, что-то большее. Где красная кирпичная школа с черными пожарными лестницами? Где белая церковь со шпилем? Где театр? Где, наконец, дом моих родителей? Я вел машину, растерянно глядя по сторонам. И Кора, наверное, догадалась. Что-то здесь не так. Я затормозил, прижавшись к правой обочине, развернулся. Движения, собственно, не было никакого, даже сейчас, в разгар лета. И медленно поехал назад, в ту часть поселка, которую условно можно было назвать центром. Мимо проплыли старые фасады четырех магазинов, совершенно мне незнакомых. Кафе. Хорошая идея. Я припарковал машину, с таким же успехом можно было оставить ее посреди улицы, и мы зашли в кафе. Кроме нас посетителей не было. Мы сели у стойки и заказали охлажденный чай. День выдался жаркий, и, наверное, неудивительно, что я вспотел. «Вы не знаете здесь в округе семью Белпатри?» — спросил я усталую официантку. «Кого?» «Белпатри или что-то похожее, не помню». «Нет». В этой женщине, владелице или совладелице кафе, безошибочно угадывался старожил. «Вроде в Пиранвилле есть Беллы», — добавила она. Расплатившись, мы сели в машину, медленно поехали по шоссе к югу. Я внимательно всматривался в боковые улочки. Ничего. Все выглядело совершенно иначе. На краю поселка я свернул на заправку и залил бензин. Электрической подзарядкой здесь и не пахло. Так далеко на север от солнечного пояса электромобили, как видно, не дошли. А на новой станции Angra, которую я вроде бы помнил, действительно помнил, подзарядочные устройства были. Заправщику пришлось выдержать ту же серию вопросов о семействе Белпатри. Увы, эту фамилию он слышал впервые. Не успел я завести двигатель, как Кора спросила. «Ты помнишь улицу, на которой стоял твой дом?» «Конечно. Беда лишь в том, что это ложная память». Я был потрясен своим открытием. Но не до такой степени, как можно было ожидать. Где-то глубоко внутри я все время знал, что и запечатленный в памяти дом, и мое детство – все ложь. Мне важно было приехать сюда и убедиться в этом. И главное, чтобы при этом рядом была Кора. Конечно, я помню улицу и дом, но они не в этом городе. Улицы другие, дома другие, люди. А все, что я вижу вокруг, не помню. Я никогда в жизни не был в Багдаде. Наступило молчание. «Может быть, их два?» — произнесла Кора. «Два города с одним названием. Оба в Мичигане. Оба в нескольких милях к северо-востоку. От Эсканобы? По одной дороге? Причем дорогу я помню, все сходится. Все, до края поселка. Потом, словно в меня вживили что-то чужеродное. А твои родители, Дон, если их здесь нет...» Они по-прежнему стояли у меня перед глазами, но не живые, не настоящие, а будто сошедшие из киноэкрана или со страниц книги. Мама и папа, милейшие люди. Я больше не хотел думать о родителях. «Ты нормально себя чувствуешь?» «Нет, но...» Я понял, что в каком-то отношении мне сейчас даже лучше, чем тогда во Флориде. «Вернешься со мной во Флориду?» Кора коротко рассмеялась. «Да уж, честно говоря, не хочется остаток отпуска проводить здесь». Я выехал на знакомое шоссе. «Прощай, Багдад, вор моей юности».